Сначала хочу отблагодарить вас за информацию и получение официальных документов. Мне, как простому наемнику, требовалась помощь в поиске нанимателя. И таким как раз оказался лорд Рирнильби. Вся остальная моя легенда строилась на некоторых малоизвестных фактах. Если рассматривать мою дальнейшую цель, то она довольно проста. Помочь Кире Рирнильби закончить магическую академию. В его словах не было ни капли лжи. Магическая проверка ауры ошибается крайне редко. У Киры Рирнильби официальное обучение заканчивается через 2 месяца. Что ты собираешься делать дальше? Нужно узнать его цель жизни. Мои дальнейшие планы даже для меня остаются неизвестными. И предположить несколько вариантов я не могу. Ответ Хира был правдивым, но слишком размытым. Такие люди не могут существовать без цели. Раз уж это определено, то в течение 2 месяцев надеюсь на твою лояльность. От тебя требуется участие в отряде разведки и управления дивом в пользу магической академии. Если ты решишься уйти после этого срока, то отдашь приказ к диву, определенный лично мной. Надеюсь, такие условия тебя устроят. Хир. Утро следующего дня на тренировочном полигоне. Кира стояла в центре полигона. Вокруг нее расположились деревянные столбы и каждый на определенном расстоянии. Задача требовалась простая, а именно попасть по большинству из них. Оценка происходит и по количеству удачных попаданий, так и мощность самих заклинаний. Заклинания можно использовать любые с огненной частотой. «Кира Рирнильби, можешь начать сдачу экзамена», — сказал преподаватель по огненной магии. Кира подняла свои руки перед собой и начала создавать заклинание. Требовалось именно создать заклинание с нуля без использования заготовок. Это не так уж трудно, но все-таки сложнее, чем держать много заклинаний заранее. Главное при поддержании заготовки не терять концентрацию. Первый огненный шар полетел в деревянный столб. Пришлось отказаться от употребления понятия как сфера в пользу местного. Кира не пыталась попасть в самые дальние и ближайшие. Ее целью были столбы посередине, и она справлялась с этим хорошо. Из 10 огненных шаров в цель попало 7. За создание заклинания ставлю отлично, за точность хорошо, за мощность хорошо. Подвел коротко результаты первого экзамена преподаватель. Общая оценка хорошо. Кира Рирнильби, тебе требуется больше практики. Насчет этого преподавателя ректор Фиден не ошибся. Клавдий был достойным преподавателем для Киры. Он специально выделил время перед официальными занятиями. Ты уже доказала, что можешь перевестись в мою группу. Готова сдать экзамен на продвинутую магию огня? Готова, уверенно сказала Кира. Тогда следующий экзамен на использование огненного потока. Можешь начинать, объявил Клавдий. Кира подняла снова руки, но теперь она создавала заклинание подольше. Создание заклинания продлилось 30 минут, после чего огненный поток вырвался из ее рук в сторону столбов. Длина потока получилась в несколько метров. Он проходил прямо через столбы один за одним. От столбов, и так обугленных огненными шарами, оставались лишь черные палки. За 2 минуты получилось задеть 15 столбов. Создание заклинания хорошо, точность и управление отлично, мощность хорошо. Видимо, подводить так результаты входило в привычку Клавдия. Ожидаю от тебя быстрого прорыва на 3-й предел, а для своего предела результат хороший. Жду через 10 минут на занятии. Тебя ожидает последний этап, сдача теории. Клавдий ушел с полигона в молчании. Ну и как тебе твой новый преподаватель? Я подошел к Кире в центр полигона. Она все так же стояла с закрытыми глазами. Намного лучше, чем прошлое, сухо ответила Кира. Думаю, у тебя есть свои дела. Рейна определенно тебя ожидает. От Киры послышались нотки упрека, после чего она пошла в сторону выхода из полигона. Крас, скажи, когда ты начнешь проявлять себя, Кире? Задал я вопрос Красу после минутного обдумывания. План помощи Краса напрямую Кире зародился только после полного создания парных артефактов и нахождения интересного свойства аур людей. Один артефакт в моей ауре и такая же копия в ауре Киры. Из этих фактов получилось продумать способ общения Краса напрямую с Кирой. Если Крас общается со мной с помощью прямой связи через мозг, то вот с другими требуется работа магическими средствами. Человеческую речь, как и остальные звуки, Крас начал понимать, создав примитивный преобразователь звуковых волн в понятную информацию в виде слов. Эта структура заклинания была активирована сразу же после испытания в артефакте у Киры. Если рядом с ней будет происходить важный разговор, то Крас определенно сообщит мне. Второй вопрос состоял в обратном преобразовании. Требовалось преобразовать передачу данных мыслеобразов в звуковые волны и направить их напрямую Кире. Конечно, напрямую в мозг это не передать, но вот с помощью магии спокойно. Крас создал прямо рядом с барабанной перепонкой заклинание преобразования информации в звуковые волны. Испытать его на практике пока не получилось с Кирой, но вот на мне испытали. Крас передал мне в барабанную перепонку тестовую фразу. Получилось так, что звук шел сразу в два уха, и определить, откуда идет звук, не получается в принципе. Результат получался как раз нужный для ситуации. Легенду для личности Краса пришлось искать из истории великих магов древности. Требовалось найти такого, который сгинул неизвестным образом и обладал хорошей репутацией. Такая личность нашлась в маге прошлого столетия Луция Брандира. Он единственный, кто мог освоить все виды частот магии в совершенстве за всю свою жизнь. Рассказывать про все его подвиги будет слишком долго, но из них можно воспроизвести практически точно его личность. С этим размышлением решенных задач я зашел в учебное помещение по теории магии, где Рейна уже ждала меня. Получалось так, что в мои обязанности на ее занятиях входила подготовка артефактов с определенным показательным заклинанием внутри и потом их очистку или подзарядку. На теории магии обучали именно таким знаниям, которые дадут понимание в создании различных заклинаний не своей частоты. Если на практике ты можешь изучать только курс своей частоты и по своему выбору пойти на другой курс, то занятия по теории магии обязательны. Каждый маг обязан знать в теории заклинания всех частот так, чтобы вовремя на них среагировать. А так как количество артефактов ограничено, то приходится все время очищать такие артефакты и наполнять нужным заклинанием. Для этого Рейна мне дала специальный артефакт-преобразователь магической энергии, который насыщает заклинание нужной частотой, причем мне требовалось лишь вложить свою собственную частоту. Да, потеря магической энергии все равно существует, но не такая существенная, как при преобразовании самим магом. А все нужные заклинания брались из оригинальных артефактов, которые не передавались ученикам во время занятий, а хранились на специальной полке. Я использовал все доступные мне артефакты для смены заклинаний каждое занятие, хотя Крас мог это делать сам намного быстрее. Всего в общем существовало 3 комплекта артефактов. Каждый комплект на свое занятие. На первые 3 занятия создание происходит вечером вчерашнего дня. После каждого занятия приходится менять по одному комплекту. Так и прошли мои сегодняшние занятия по теории магии. Киру я встретил сам около помещения преподавателя Клавдия. Рейна решила отпустить меня пораньше, опять же по распоряжению самого ректора Фидона. Очень уж он часто отдает личные указания насчет меня. Кира была не в лучшем настроении, и мне были понятны ее эмоции. Хоть я и буду присутствовать рядом с ней, но также там будет и Хайра, которого определенно будет ей надоедать. Если Хайра начнет меня доставать, то я за себя не отвечаю. В голосе Киры была холодная злость. Не знаю, что там произошло на занятиях, но Крас не сообщал о возможных проблемах. Вмешиваться в их проблемы я не буду, пока дело не дойдет до крайней точки. Тогда все-таки придется вмешаться и решить проблему вместе. Отвечать Кире сейчас я определенно не буду. Ситуация не требует таких действий. Мои основные вопросы к Кире касались самой магической академии, а именно заповедника, про который Кира так яро обсуждала со своей подружкой. Да, женские разговоры мне неприятны, но слушать их подолгу приходилось. Из 2-часового разговора удалось узнать про личность смотрителя Итана Клавеля. Основной его характер спокойный и мудрый, но как только кто-то к нему приходит отрабатывать наказание, то превращается в тирана. По описанию все его задания полный кошмар, от кормления мелких и ловких зверушек до выгуливания диких элементалей, и последнее наказание как раз являлось самым частым. Элементали очень любят свободу, и их требуется выпускать каждый день на запасной учебный полигон в академии. Если наказанных за тяжкие нарушения правил нету, то это делаем сам Итан, и он загоняет их в свои клетки легко и непринужденно. Этот секрет пытались раскрыть многие ученики, но все время проваливались. Кира хоть и не участвовала в раскрытии этого секрета и редко попадалась под нарушение правил, но не понаслышке знала обо всех возможных теориях. Первая состояла в том, что Итан применяет особое заклинание, которое и помогает загонять элементалей обратно в клетки. Она рухнула после простого изучения из укрытия. Итан каждый раз произносил разные слова, но при этом не создавал заклинание. От этого рушились и все другие теории, кроме одной. У него был артефакт, который мог делать это действие, а понять, как он работает, точно невозможно, так как эффект не магический. Ситуация и вправду странная, немного наталкивает на мысли использования ультразвуков, которые не слышны человеческому уху. Но мне пока еще неизвестна природа самих элементалей. Размышление о прослушанном разговоре пришлось отложить. Мы своим неспешным шагом дошли до самого заповедника. Каменная тропинка плавно перешла в извилистую лестницу. В большом кратере ровной окружности расположился заповедник величиной с целый маленький город. По кромке кратера сверху расположились деревья сумрачного леса. Каменная лестница имела один неприятный момент. Ширина ступенек составляла всего 3 с небольших метров. И если на ровной местности обход больших групп учеников получался, то тут это становилось проблемой. Отведенное нам время в полчаса на прибытие к месту наказания неумолимо уменьшалось. К счастью, извилистая каменная лестница закончилась, и мы пошли по прямой дорожке, где с разных сторон располагались открытые пространства с разной средой. Каждая такая клетка имела свой магический барьер. Из-за этого Красу стало не по себе. Да, он фантом, но переизбыток чужой магии может навредить ему в теории. Крас разбирался во всем этом переплетении магических заклинаний. Каждый магический щит имел свои особенности. Внутри магического щита существовали другие структуры заклинаний в виде артефактов. Каждый такой артефакт выделял из себя магическую энергию своей частоты. Отчасти я сам догадался об их значении. Не все магические существа способны существовать в зонах с повышенным магическим фоном не своей частоты. До Итанаклавиля мы добрались только через 5 минут виляния по дорожкам. Его я узнал по описанию Киры. Мужчина более 60 лет с холодным выражением лица. А кого я вижу? Его громкий голос дошел до нас за 10 метров. Хайра тебя уже заждался. Из скрытой беседки рядом с основным зданием вышел парень, в похожей ученической мантии. Напряжение от Киры в магическом плане сразу выросло. Пока это была просто бесформенная энергия без структуры, но Крас решил подавить ее. Магический щит тонкой пленкой образовался вокруг выходов магических потоков. Благо таких мест оказалось у Киры мало. Кира резко сменила свое выражение лица на бесформенное удивление. Это продлилось пару секунд, пока ее магическая энергия в потоках не вернулись в норму. «Я тебе тоже рада, Хайра. Надеюсь, ты хорошо проведешь время за обдумыванием своего проступка. Теперь настало время разозлиться, Хайра. Это наше совместное наказание, так что не тебе раньше времени радоваться». Хайра сдержал свой гнев. «Хватит бросаться словами. Влез в только начатый спор, Итан. Я придумал для вас интересное задание. Прошу за мной. Нам пришлось пройти половину заповедника, пока не дошли до овального здания. Через арочный вход виднелась ровная поверхность, как на учебном полигоне. Это то, о чем вы подумали», — с ухмылкой сказал Итан. «Чтоб пройти через арку, Итану пришлось на время раскрыть магический щит в самой арке. Смысл создания такого типа щита с раздельными модулями имелось здесь во многих вольерах. Это Крас понял после тщательного разбора всех рядом доступных структур заклинаний. Сегодня вы будете выгуливать воздушных элементалей», — подвел свое решение Итан в центре внутренней арены. Далее Итан подошел к стенке и опустил один из рычагов на ней. Ближайший к нам магический щит завибрировал и потерял один из слоев. Из темноты вылетело нечто. И это нечто я не мог не перепутать. Существо обладало своей структурой заклинания как основой. Источник существовал, но без самой структуры это существо потеряло бы свои основные свойства существования. «Дайте им час полетать по арене. Это им вполне хватит на день сохранения своего настроения». Итан вышел из арены через основную арку довольно интересным образом. Магический щит пропустил его без всяких проблем. Один элементаль попытался просочиться за Итаном, но просто врезался в сам магический щит. Теория, что эти элементали какие-то особенные, подтвердилась. По крайней мере на воздушных. Источник этого элементаля можно увидеть в обычном, так и магическим зрением. Если обычным взглядом разглядывалось лишь мелкое помутнение пространства, то в магическом это помутнение превращалось в магический источник. Крас, давай поясняй кратко функции этого полуживого существа. Назвать элементалей живыми существами никак не получалось. Слишком уж велико их отличие от живых и ближе к строению техническому. Анализ источника и структуры заклинания показал положительный результат на искусственное происхождение данных существ. Все магические узлы повторяют по смыслу техническую составляющую во мне прошлом. Для точного поиска сходств магической составляющей элементаля с технологическими искринами для точного понимания всех функций элементаля требуется примерное время 30 минут. Начать анализ. Первичные данные подтвердились, Но вот для получения точных данных требуется время. Начинай. Отведенного времени на выгуливание элементалей спокойно хватит для проведения полного анализа и после провести несколько опытов. Один из воздушных элементалей летал вокруг меня по настроенному пути. Дело сдвинулось с мертвой точки. В это время Кира с Хайра пытались загнать хотя бы одного элементаля за односторонний магический щит. Действовали они раздельно и специально пытались не пересекаться путями. Помогать им в этом деле я точно не собирался, хотя и мог спокойно загнать всех элементалей сразу. Анализ прошел гладко, и задавание определенного маршрута входило в функции этих элементалей. Общий список всех функций выглядел следующим. Удаленное управление. Управление ветром посредством магии. Создание собственной копии посредством разделения источника. Объединение с другим элементалем. Для удаленного управления требовалось создать прямую связь с источником нужного элементаля. И как предполагалось, эта связь создавалась на основе низкочастотного излучения, невидимого даже через магическое зрение. Крас эту связь спокойно мог создавать и удерживать. В случае с прямой связью элементаль может менять свою первостепенную задачу мгновенно, сразу после получения новой. При удаленной связи с посылом коротких, низкочастных волн задача подается один раз, и при ее выполнении элементаль возвращается к своим первоначальным функциям. В первоначальные или базовые функции элементаля входило создание ветра как такового. Такая функция потребляет много магической энергии, но она сразу восполняется при передвижении элементаля. Если элементаль не сможет перемещаться по пространству и часто сталкивается, то через время впадает в так называемую спячку. В таком виде элементаля трудно увидеть даже через магическое зрение, а если и разглядеть, то посчитать мертвым. Кира с Хайра так и не смогли добиться нормального успеха в этом деле, хотя и исчерпали половину своих сил. По одному они точно не справятся, но, может, стоит помочь им немного. Этан Клавиль возвращался со своего ежедневного осмотра артефактов. Смотреть через центральный артефакт намного удобнее, но там показываются лишь незапланированные отклонения. И если такое отклонение появляется, то приходится лично приходить в проблемное место и исправлять. Малую арену со всеми видами элементалей он контролировал всегда, особенно когда на этой арене именно ученики. Загнать элементаля в свою клетку ой как непросто обычными способами. Для этого требуется ходить на специальные курсы по изучению магических существ. И по определенной статистике большая часть учеников их игнорируют. Именно поэтому ему приходилось так наказывать не ходивших на его занятия учеников. Полчаса для понимания безысходности должно быть понятно для двоих провинившихся. Этан был на полпути к малой арене и рассчитывал дойти за 10 минут небыстрым шагом, но связующий артефакт подал сигнал об опасности. Через удаленный связующий артефакт показание данных стремилось к простому пониманию зон заповедника. Зона с малой ареной горела ало-красным. Счет шел на минуты. Этан точно не знал, что могло произойти с мирными воздушными элементалями, но предполагал о редком случае скопления элементалей в одной точке. В этом случае их общей силы хватает повредить магический щит арены и вызвать общую тревогу. 2 минуты Итан наблюдал странную картину происходящего. Кира и Хайра стояли вместе и пытались защититься от взбесившихся элементалей. Рядом с ними стоял взрослый мужчина. Его личность не была известна Итану. Многие нарушители ходили с кем-то из взрослых. Обычно они должны пресекать такие случаи. Но здесь он просто стоял рядом и что-то говорил. Элементали на него не обращали внимания и при явном приближении меняли свое направление. Ситуация требовала быстрого решения проблемы. Итан достал артефакт древних, с помощью которого он мог заставить всех ближайших элементалей двигаться в одно место. Произошла активация артефакта, и элементали по всей малой арене направились в свою клетку. Глава 12. Тиль. Тиль сидел в своей повозке и просто думал. Дела в торговой компании шли не сказать, что в гору, но и плохими не были. Можно просто устроить себе отдых на месяц. Начальство, конечно, будет против, но разве 2 года за границей недостаточный повод? Вот только куда податься? Родители живут в мелком городке на границе империи. Посетить их определенно нужно, но вот оставаться надолго навряд ли. Не хочется каждый день слушать о начале серьезных отношений. Первая жена умерла 7 лет назад при родах. После этого начинать новые отношения просто не хотелось. Мальчик прожил всего год. Возможно, сыграла смертельная болезнь с деформированным магическим источником. Когда тело хоть и обладает магическим источником, но не воспринимает как единое целое. Спасти было практически невозможно. Если при деформации легкой степени смертельные случаи наступали только в том случае, когда с самого раннего детства обучают маги, то вот в случае моего сына ситуация была критической. Любая попытка использовать магию ощущалась как настоящая пытка. Все усугублялось простейшему непониманию действий самим ребенка. В один год дети только начинают хоть немного мыслить, и обучить простейшим действиям задача непростая. Сам Коктиль не имел магического источника, а знакомого мага не было, то приходилось тратить большие средства на услуги знаменитых магов. Все было бесполезно. Мальчик просто смотрел и смеялся, как маги пытались его научить. Один год счастья вместе со своим маленьким сыном. Тогда Тиль 2 года не покидал свой дом в столице. Хорошая должность в торговой компании позволяла не тратить много времени на работе. Всего лишь проверить несколько отчетов. А вот после настало время отрешения, когда все, что тебя интересовало до определенного момента, просто потеряло смысл. Что может утешить в такой ситуации? Работа стала тем самым средством утешения. Простая проверка отчетов закончилась, и началась жизнь странствующего торговца. Дело определенно несложное. Знай только безопасные маршруты между городами и основные товары. Причем эти товары могут различаться в зависимости от империи. Простого человека в странствующие торговцы не возьмут, если только ты не работаешь сам на себя. Тем же торговцам, которые работают на компании, приходится соблюдать определенные правила торговли. Тиль их знал намного лучше, чем многие другие представители торговой компании. Ведь в отчетах как раз упоминались цены, за которые можно купить и продать товары. Все свое время поездки ты должен вести отчетность. Каждый купленный и проданный товар записывается в специальную книжку. Книжку может открыть лишь сам торговец или проверяющие. Если вся отчетность совпадает, то торговец получает хорошие деньги за свою работу. Вот только избежать проблем не получится. Если на тебя нападут бандиты, и это было доказано, то торговец не обязан платить за потерянные товары деньги. Но если вскроется сговор торговца с бандитами, то торговца не только заставит выплатить всю потерянную сумму, но и происходят проблемы с законом. К бандитам всегда идет пренебрежительное отношение. Тебя за все время работы странствующим торговцем пытались, конечно, грабить, но все случалось в довольно легком варианте. Все 5 нападений получилось отбить с помощью наемников. При этом удача все время не покидала Тиля. С каждой поездки привозил экзотические товары и большую денежную прибыль. Сейчас отправляться в новую поездку, смысл есть, но сам Тиль не мог решиться. Что-то в нем изменилось после той встречи с Хиром. Если бы сам Тиль не обратился первым к нему, то все события могли пойти совсем по другому сценарию. Вот что сейчас делать с этой информацией. Настоящее происхождение богов никто не знает. Они всегда были и будут. Возможно, именно богиня удачи помогает Тилю всю жизнь. И семейное несчастье произошло по вине самого Тиля. Тогда он перестал верить в свою богиню и мыслил материально. На этот раз удача не сможет отвернуться от Тиля. Решение принято окончательно. Тилю требовалось отвезти в город Элстон партию хорошего товара. Здесь лучше сказать, неизвестного хорошего товара. В итоге на месте стоянки Тиля ждали 3 крупные повозки и 30 наемников. Это какой дорогой товар нужно перевозить, чтобы такую охрану нанимать? Вопрос, конечно, оставался, но он сразу ушел на второй план после понимания реальности. Никто не застрахован после частых новостей о нападениях на торговцев. Причем это происходит даже на тех дорогах, которые раньше считались безопасными. И если все это ограничивалось бы мелкими нападениями, но нет. По слухам, бандиты хоть и действовали мелкими группами, но все работали по одной схеме. Вот откуда взялось столько бандитов, когда 10 лет нападений было настолько мало, что только мелкие общепенцы пытались податься в это грязное дело. Тиль хотел в этом разобраться, но понимал о полном незнании фактов. Вся информация о нападениях в лучшем случае доходила после исчезновения торговца вместе с повозкой. Проблема решилась лишь частично после того, как торговая компания приняла решение помогать мелким предпринимателям безопасно перемещаться между городами вместе с ними. Тогда нападений стало намного меньше. Сейчас же ситуация стала более нормальной. Произошло увеличение патрулей групп стражников на основных трактах, и лишь малая часть нападений происходит в мелких городах и поселениях. За все время лишь несколько раз торговая компания потеряла 7 повозок. При этом торговцы выживали лишь в редких случаях и не помнили все события перед нападением. Это намекало на существование я в рядах бандитов мага ментальной частоты. Тилю определенно не хотелось подпадать под влияние такого мага. Он точно не знал о различиях в силе магов в зависимости от предела. Страх был в понимании самой силы магов ментальной частоты. Кому же захочется стать простым рабом мага? О чем думаешь? Размышление Тиля прервало появление начальства. Я не представляю, что будет дальше, вдумчиво сказал Тиль. Жизнь продолжается независимо, какие проблемы нас поджидают. Ты хорошо работаешь на торговую компанию более 30 лет. Трудно представить, как ты при таком стаже не хочешь занять должность управления компанией. На эти слова Тиль лишь хмыкнул. Все 30 лет работы на торговую компанию приходилось задумываться о повышении своего заработка. Если вначале был стимул обеспечить свою семью, то теперь большая часть средств оседала в банке. Тиль мог просто уйти из торговой компании и жить мирной жизнью в своем столичном доме. Торговая компания при этом обязана ему выплачивать средства, которые он в свое время откладывал из своих же доходов. Вот только Тиль просто не мог успокоиться. Его все время куда-то тянуло. В 45 лет не повод терять хватку. Вся жизнь еще впереди. Как вернусь, то подумаю над вашим предложением, ответил Тиль после своих размышлений. Тебе уже пора бросить бессмысленные поиски того, чего нет. Живи настоящим и думай про будущее, дал последнее наставление управляющий торговой компанией в столице. Тиль выслушал последнее наставление начальства и сел на свое место во второй повозке. В этой повозке не требовалось лично сидеть на месте возчика. Все они являлись давно проверенными служащими торговой компании. Сама поездка должна продлиться примерно неделю. Все зависело от выбора маршрута, который был уже определен начальством. А Тилю оставалось лишь следить за наемниками и служащими торговой компании. Все должно пройти без проблем. 3 дня пути прошли в полном спокойствии. Наемники не пытались воровать и тем более заглядывать вовнутрь повозок. Казалось, что сами слухи о нападениях бандитов были лишь выдумками. Вот только удача решила повернуться в этот момент спиной. Последняя группа стражников пересеклась с нами час назад. Следующая группа должна показаться через 2 часа. Внимание! Замечены движения группы людей справа в лесном массиве. Астральный маг вовремя обнаружил опасность. Кто еще может перемещаться большой группой в лесу? Прибавить ходу. Приготовьтесь к круговой обороне. Начал отдавать команды Тиль. Ситуация накалялась с каждой минуты все сильнее. Астральный маг предупреждал о передвижениях неизвестных людей. Все 3 повозки закрыли магическими щитами, а наемники достали свое оружие. Тиль наблюдал за этой подготовкой и надеялся, что пройдет без жертв. Бандиты просто не собираются таким большим количеством для нападения, чтобы победить 30 хорошо подготовленных наемников. Нападение началось практически внезапно. Арбалетные болты вперемешку с заклинаниями разбивались о магические щиты. Противника нет в прямой видимости, сказал один из наемников. Если нападавшие с большой точностью попадали в магические щиты, то вот наемники не имели понятия, где засел противник. Тиль смотрел на это и молился богине удачи. Мощность щита упала наполовину, сказал один из магов. Противник в прямой видимости. Начать маневры нападения, объявил тот самый маг, который принял на себя временное командование всем отрядом. В один момент половина из наемников побежала под щитами в сторону врага. Численность бандитов оставалась неизвестной. Только 40 душ было замечено перед наемниками. Астральный маг все время наблюдал за обстановкой и наблюдал возмущение с другой стороны. Тиль смотрел на все это эффектное представление и понимал, что вся эта красота смертельна. Каждую секунду были слышны крики боли. Наемники дрались достойно, но одно неверное движение, и ты уже труп. Лес в зоне сражения сгорал на глазах. Никто не собирался своевременно тушить локальные пожары, и огонь свободно распространялся во все стороны. Противник напирал все сильнее. Большая часть наемников осталась внутри магических щитов и отстреливалась по видимому противнику. Противник использует сильное заклинание сокрытия. Внимание всем магам! Поджечь весь лес в округе. Новый приказ наемникам. Всего за несколько секунд весь лес в округе загорелся. Противник перестал обстреливать магические щиты повозок. И казалось, что нападение провалилось. Но после минутной тишины обстрел продолжился с большей силой. Ментальная атака. Истошный крик мага. Тиль ощутил мощное давление на себя. Все звуки пропали, а зрение затуманилось. Все это происходило не только с Тилем, но и со всеми наемниками. Противник все сильнее давил в ментальном плане, и удерживаться становилось все труднее. Тебя спасал защитный артефакт четвертого предела. Только с помощью него получилось держаться в состоянии понимания ситуации. Тем временем наемники не выдерживали и падали без сознания прямо на землю. Из горячего леса под магическими щитами выходили спокойным шагом люди в одинаковых одеяниях. Добить всех магов. Тиль все еще был в сознании и наблюдал, как еще живых наемников, которые просто не могли сопротивляться ментальному давлению, добивали прямо в сердце. Смотреть на это зверство Тиль просто не хотел, но артефакт удерживал его в сознании. «А кто это у нас?» К Тилю подошел мужчина в закрытом капюшоне. «Как ты еще держишься?» В его голосе было определенно удивление. «А теперь поспи». После этих слов Тиль просто отключился. Неизвестный мужчина стоял над телом торговца и создавал мощное заклинание. «Давай мы немного подправим мозги». Наконец-то удачный экземпляр для промывки мозгов. Маг направил только что созданное заклинание прямо в голову Тиля. Весь процесс занял у мага не более часа. Ему требовалось не просто стереть память о последних событиях, а заложить ментальные блоки, которые просто так нельзя обнаружить, но в определенный момент должны сработать. «Уходим». Маг отдал команду своим подчиненным. За час получилось разграбить две повозки и убить большую часть наемников. При этом бандиты создавали атмосферу полной разрухи. Все было создано так, как в прошлые разы. Грабили большую часть товаров и убивали всех сильных воинов, но оставляли слабых. Вот только в этом случае тела убитых не прятали. Маг в последний раз оглядел место сражения и улыбнулся. План был выполнен. Весь план по разграблению торговцев империи Риндил работал как надо. Да, изначально задачи были совсем другие. До этого самого момента все нападения показывались как простой грабеж, но сейчас специально оставили улики. Маленькое событие, которое начнет цепную реакцию глобального масштаба. Война между империями начнется совсем скоро. Тиль резко очнулся и увидел удручающую картину. Патруль стражников осматривал трупы наемников посреди сгоревшего леса. Он не понимал всю ситуацию в общем. Бандиты определенно были готовы убить всех людей до единого, но каким-то образом многие остались живы. Что это вообще было? Последнее, что он помнил, было моментом, когда маг подошел к нему и удивился ментальной защите. Почему Тиль еще остался жив? Повозки однозначно разграблены. Вам требуется помощь. К Тилю подошел один мужчина в броне стражника империи Риндил. Мне определенно требуется помощь мага ментальной чистоты. Сухо сказал Тиль. Проявлять эмоции в такой ситуации он просто не мог. Богиня удачи точно его не бросила. Хорошо это или плохо может иметь решающий момент. Требовалось проверить свое ментальное состояние. Что, если некоторая информация в его памяти могла исказиться или пропасть? Думать про потерянный товар вообще не хотелось. Задачу Тиль определенно не выполнил и остается только надеяться, что товар был не таким ценным для торговой компании. Глава 13. Хир. События на арене с элементалями. Отключение на время всех основных задач для элементалей стало хорошим решением сплотить Киру с Хайра. В таком состоянии элементали метались во все стороны и создавали воздушные потоки в хаотичном порядке. Равномерное распределение этих потоков в одно мгновение после отключения их базовых задач превратилось в безумие. Несколько смерчей образовались по краям арены. В одном месте в отдалении от нас воздух исчез как таковой, и образовался вакуум. Этот вакуум медленно перемещался к одной из стен. Кира, раньше сидевшая в позе лотоса и думающая над решением задачи, громко крикнула и активировала магический щит. В этот магический щит врезалось несколько воздушных потоков. Щит выдержал, но отчетливо виднелись трещины. С Хайра ситуация сложилась сложнее. Он практически смог создать способ управления элементалем посредством ограничивания его огненным потоком. Элементаль не мог пересечь эти внешнюю созданную границу и вынужден был двигать в нужную сторону клетки. В момент отключения базовых задач элементаль создал вокруг себя из воздуха сферу и с помощью нее пересек напрямик стенку огненного потока. Сами того не понимая, Кира и Хир сблизились и врезались друг в друга. Воздушный поток на щит Кира увеличился и отбросил ее назад. Хайра попал в один из смерчей и, сделав там несколько кругов, вылетел прямо в направлении к Кире. Встреча получилась знатной. Спина к спине они лежали на месте, а вокруг них кружился смерч. Они встали и объединили свои силы в один магический щит. За время их полета успел подойти к ним. «Я ни за что с ним не буду сотрудничать». Злобно с явным чувством боли сказала Кира. «Взаимно, тоже не буду сотрудничать со слабой магичкой». Хайра тоже не хотел объединяться. Только так вы сможете противостоять воздушному потоку. Ваши личные магические щиты будут конфликтовать друг с другом. И даже если один из вас создаст большой магический щит, который скроет сразу двоих, то просто не хватит мощности. Все мои доводы строились на том, чтобы они объединили свои силы против одной общей проблемы. Смерч стал немного сужаться под моим временным управлением. Я хоть и недолюбливаю тебя, но сейчас нам нужно объединиться. Хир нам поможет только в том случае, если нам будет угрожать смертельная опасность. Слова Киры были правдивыми. Я мог бы им помочь в любое время, но не буду, пока ситуация не станет критической. Только на этот раз, согласился Хайра. Эту ситуацию я решил создать, возможно, именно для понимания способа создания совместных заклинаний. Самым простым вариантом являлось обращение к Рейне, но сегодня этого не получилось. На внеплановой тренировке провернуть такое было невозможно по причине, то что воины не могли создавать из своей энергии магические действия вне своего тела. И самым важным фактором для меня является момент количества времени, требуемое для создания заклинания. Крас это делал слишком быстро, если судить об увиденной ранее скорости создания при дуэли Киры с Хайра. И эта скорость может выйти боком при совместном создании. Давай как на совместном занятии. Кира начала разгонять свою магическую энергию по телу. Хайра приступил к этому же действу, и через несколько секунд тишины от них начали создаваться зачатки магического щита. Они начали создание структуры заклинания с разных концов. Линии спокойно выстраивались в свою структуру и после начали срастаться при столкновении друг с другом. Оставалась последняя линия соприкосновения, и как только происходит стыковка, вся структура рушится. Это ты виновата. Ты слишком много выделил энергии. Начал предъявлять свои претензии Хайра. Сами они остались на месте, хоть и получили откат в магическом плане. Давай еще раз. Я не рассчитала силу. Уверенно сказала Кира. На этот раз попытка получилась удачная. Все линии срослись между собой, образовав цельную структуру с более мощной плотной магической энергией. Магический щит развернулся и закрыл Киру с Хайра. Смерч всем напором стал давить на него. Да, моя догадка подтвердилась. Крас сможет создать с кем-то совместное заклинание, но тогда оно выйдет более слабым, чем если это делал лишь он один. Хотя совместное создание заклинаний можно использовать для преодоления момента малого действия моих заклинаний. Щит держался, хотя и потреблял много магической энергии от обоих своих создателей. Дальше мой план строился лишь на том, чтоб продержать элементалей несколько минут в состоянии отключения задачи после вернуть их в норму. По расчетам объема источников Киры с Хайра, щит должен продержаться 3 минуты точно. Доводить до магического истощения их я не собирался. До момента окончания таймера 3 минут оставалось совсем немного. Крас уловил низкочастотный сигнал со стороны выхода. В одно мгновение все элементали получили новую задачу и полетели в сторону своей клетки. Теперь я точно был уверен. Итан Клавиль имел некий артефакт, способный распространять такие сигналы. На сегодня наказание закончено. Можете идти по своим делам. Итан сказал это, даже несмотря на нас. Магический щит исчез, и Хайра сразу пошел в сторону выхода. Кира осталась стоять на месте. Какого это с кем-то совместно создавать заклинание? Мне было интересно ее мнение, а не простое описание из книги. Это трудно объяснить для такого, как ты. Кира говорила холодным тоном. Ты заставил меня создать связь с тем человеком, которого я ненавижу. Ты мог помочь нам раньше. Надеюсь, завтра ты не будешь усугублять ситуацию. Кира покинула арену следующая. Хайра. Вечер после наказания. Новые проблемы требовали более сложных решений. Не по своей воле ему пришлось открыться Кире Рирнильбе. Только так возможно достичь правильной совместимости для создания заклинания. Такой ситуации просто не должно было возникнуть. Для получения похвалы и облегчения наказания следующего дня требовалось отправить в клетку одного элементаля. Это выяснилось после долгого анализа на основе многих наказанных учеников. Самые действенные результаты получили его верные слуги. Они специально нарушали правила и добывали ценную информацию. И наказание в ловле элементалей не являлось самым сложным из имеющихся в арсенале. И сегодняшнее событие могло иметь разное продолжение. От простого кормления безобидных существ до сложного задания в виде уборки за дикими и большими существами. Второй вариант явно не нравился Хайра. А после будет еще 5 дней неизвестных сложных наказаний. Значит, требовалось подготовиться ко всему возможному, особенно к походу в сумрачный лес. Если отец узнает, то наказание от него не избежать. До семейных артефактов рода в хранилище приличное количество, но не такого качества. Мелкое ожерелье, которое в свое время отец выкупил у старой ведьмы, имело интересный эффект. Оно определенным способом давало носящему человеку удачу во всем. Сам отец проверил на истинность его свойства. Недаром его дела во время ношения шли в гору. Вот только со временем он перестал его носить и оставлял в семейном хранилище под практически идеальным магическим щитом четвертого предела. Истинной причиной его отказа от такого могущественного артефакта Хайра так и не понял. В тот момент его отец участвовал в одной военной операции. И вот теперь это ожерелье в руках Хайра. Достать его было нетрудно, но вот незадача. Магический щит имел момент снятия с помощью семейного перстня. В один день отец его снял, и я успел провернуть всю операцию за короткое время так, чтобы отец не заметил пропажи перстня и заменить на подделку само ожерелье. Хайра надел ожерелье себе на шею и спрятал глубоко под одежду. Мужчинам не принято носить такие украшения. После надевания мало что изменилось. Сил как таковых не прибавилось. Магическая энергия не увеличила свою скорость перемещения. Возможно, эффект проявится после. Хир. Утро следующего дня. Сегодняшний день определенно должен быть особенным. Как всегда, вся важная информация присылается в последний момент. И такая важная новость, как выход в город на один день получил только вечером. Да, я предполагал, что меня скоро могут выпустить на целый день и даже целый план продумал. В письме также указывалось, что мне не требуется являться за наблюдением наказанных учеников. Сегодня им решили дать легкое задание по кормлению птиц разных видов. Под первые лучи восходящего солнца я подошел к главной арке магической академии. Все остальное пространство академии ограждено высоким забором с магической защитой. Часть этих заклинаний Крас разглядел при оформлении временного пропуска на выход. От простой сингалки в неизвестное направление до ловушек на обезвреживание. Вся эта сеть была едина по всему забору, и когда достигала арки, то просто проходила сверху плотным каналом. Стражники сильно удивились моему утреннему появлению. По факту я пришел прямо в начало своего дневного выхода. Проверку прошел всего за 10 минут. За это время мне выдали временный пропуск. Для меня на должности помощника при выходе предполагались определенные привилегии. Если обычных учеников досматривали полностью при выходе и входе, то меня проверили лишь на запрещенные предметы. Также учеников ждет наказание при опоздании. И чем дольше опоздание, тем длиннее и суровое наказание. В моем случае я могу опоздать на день, но потом должен буду предъявить причину опоздания. Выходить спокойно без специального разрешения могут только преподаватели и другие важные должности. Ну и у них есть свои подводные камни, про которые я мало что знаю. После арки меня ожидала большая городская площадь. Планы были, но вот само понимание столицы не имелось. Спрашивать на площади простых прохожих или стражников гиблое дело. Да, они могут подсказать нужные здания, но все равно будет трудно найти. Пройдя дальше по площади, остановился рядом с памятником. Десятиметровая железная статуя мужчины по виду в военной одежде. Об этом говорил меч на поясе. В правой руке мужчина держал скипетр, ну или похожая палка с вершиной в виде сферического объемного узора. С первой задачей поиска повозчика справился. В определенном отдалении от памятника расположились друг от друга на равном расстоянии несколько повозок. Четыре простенькие повозки с открытым верхом и сидениями по бокам сзади места повозчика. На своем месте был только один молодой паренек. «Сколько стоит аренда на день?» Задал я ему вопрос. «Что? Где?» Я не сразу заметил этот момент. Паренек банально уснул на своем месте и только после моих слов резко очнулся. «Простите, я не занимаюсь такими перевозками. Лучше подождите немного других повозчиков. У них повозка лучше, да и город знают полностью. У меня нет времени ждать, да и город я совсем не знаю. Сколько ты зарабатываешь за день своими перевозками? Мне не хотелось ждать других и тем более потом искать другую повозку для передвижения. 10 серебряных за день. За такую сумму согласен на дневную перевозку. Сумма для простого человека и вправду большая. Один золотой сейчас и позже сможешь получить больше, если максимально быстро сможешь доезжать до нужных мест. Озвучил я свою сумму повозчику. Да за такую. Садитесь и поехали. Повозчик, видимо, решил со мной не спорить. Повозка была сделана на славу. Крепкая основа и много сидений для пассажиров. Видимо, именно большими перевозками и зарабатывал этот парень. Вот тебе золотой. Первая остановка — Имперский банк. Один золотой попал в руки повозчика. Паренек оказался неговорливый и умеренным темпом двинулся по одной из дорог между домами. Да, это была столица, но дома также имели максимум 3 этажа. В средствах я не обделен. От продажи рога потратилось совсем немного денег, и их точно должно хватить на мои сегодняшние и будущие покупки. От лорда Рирнильби средства за обучение Киры должны поступить на счет в имперский банк в ближайшее время. Только надо со своей стороны создать счет и оформить на себя. Отпечаток моей ауры у лорда есть. Да здесь уникальный отпечаток ауры считается подтверждением личности. Положить деньги может любой, кто предоставит артефакт с отпечатком ауры, но снять деньги может только сам владелец или тот, кому он доверяет. Приехали. Повозчик остановился напротив имперского банка. Я слез с повозки и стал переходить на другую сторону улицы. Несмотря на раннее время, имперский банк был открыт. Народу было немного, но для главного банка в империи, тем более в столице, достаточно. Приняли меня довольно прилично. Само оформление заняло 20 минут. Вначале прошло простое оформление данных и после взяли отпечаток ауры. Вот только и здесь проявился момент взяток. Оформление должно занять несколько дней, но если внести сразу определенную сумму, то оно произойдет всего за несколько минут. Первый вариант с долгим оформлением меня не устраивал, а сумма взятки оказалась так мала, что по моему кошельку не ударила. Основной проблемой было то, что повозчик решит уехать по своим делам без меня, и проконтролировать это я не в силах. У простых людей без магии слишком маленький источник для определения расположения их в пространстве. Сканирование пространства показывало же большое количество источников вокруг меня. Это опасение не подтвердилось. Повозчик остался на своем месте на другой стороне улицы. «Куда дальше?» – обратился он ко мне, когда я только забирался в повозку. «К ближайшему зданию гильдии охотников на магических существ», – озвучил я свою дальнейшую цель. «Ладно, имперский банк, но туда зачем? На представителя гильдии не похож». Видимо, повозчику стало скучно, и он вместе с началом движения завел разговор. «Мне нужно встретиться кое с кем из этой гильдии», – коротко ответил я. Сам ответ был придуман просто так. «Лучше расскажи о повседневной одежде и где купить самую качественную. Вы определенно не местный», – тонко подметил повозчик. Далее последовал длинный рассказ о современной моде богатых чинов империи. Простую он решил не брать в расчет. Нынешняя столичная мода недалеко ушла от стандартов космоса. Штаны разных вариаций вместе верхней одеждой на пуговицах. Если штаны могли отличаться по своей ширине, то вот верх мог представлять собой вариации без рукавов, с рукавами, с опущенным низом, со слитым плащом и так далее. Все остальные изменения были несущественны и ситуативные для каждого своего случая. С рукавами и опущенным низом ходили в основном представители богатых родов и семей. Наследники родов и просто богатые граждане могли носить с рукавами или без. А вот плащ здесь имел самый высший приоритет. Да, его могли носить обычные граждане и никто их не накажет, но вот специальные дорогие варианты мог носить лишь сам император или приближенные к нему люди. Цвет мало что решал, но самым частым был черный. Вниз верхней одежды надевалась белая тонкая ткань по типу рубашки. Значит, выбор одежды был сделан. Вариант универсальный для всех времен. За этим продолжительным разговором мы подъехали ко второй моей основной точке посещения. И в моем плане это место имело необдуманный план. Гильдия охотников и так мне дала официальный подтверждающий документ. Он безграничный для меня, но все-таки имеет границы. Без личного присутствия в одной из контор гильдии я не смогу иметь основные права, которые прописаны у активных охотников. Я могу и дальше получать немногие доступные мне привилегии, но вот участие в действиях гильдии на меня не распространяется. Основной привилегией действующих охотников является возможность перемещения по запретным зонам империи. Да, возможно, мне это сейчас не нужно. Я привязан к магической академии, к самой Кире. Но в будущем это может помочь решить многие проблемы. Повозчик снова стал ожидать меня рядом с нужным зданием. Внутри этого большого трехэтажного здания меня ожидало столпотворение. И все как во многих историях, описывающих данные здания, все было под копирку. Большой зал с несколькими широкими столами, со скамьями, на которых сидели люди в разнообразной броне. У многих имелось оружие за спиной или на ремне. Возле одной из стен располагалась доска с объявлениями. В данный момент зона вокруг доски была свободна. Вдалеке несколько мужчин стояли рядом со стойкой с красивыми девушками. Данную картину дополнял лишь факт того, что за одной из стойкой был среднего телосложения мужчина. Очереди рядом с ним не было, а ему это было и не надо. Он увлекся написанием текста на бумаге. Мне бы хотелось активировать свое удостоверение для подтверждения членства в гильдии. Обратился я к этому мужчине за стойкой. Покажите документ, удостоверяющий личность охотника. Сухо ответил он, не переставая при этом писать пером. Я достал нужный документ и положил на пустое место на стойке. Мужчина отвлекся от своего написания и одной рукой взял этот мелкий тонкий прямоугольник. Хир Брандир, 68 лет, ушел в отставку в 48 лет в звании командира отряда. Мда, его взгляд от простого монотонного перешел в удивление. Прослужил в общем 36 лет на службе в гильдии охотников на магических существ. Простите, я не в той компетенции, чтобы выполнить вашу просьбу в полном объеме в быстрые сроки. Разрешите провести вас к коменданту этого участка. Мужчина встал со своего места. Да, если это вас не затруднит, подтвердил я. Тогда прошу пройти за мной наверх. Мужчина вышел из своей стойки и направил меня в сторону лестницы на второй этаж. На втором этаже имелось довольно много дверей посреди прямого коридора, после которого мы поднялись на последний этаж. На третьем этаже дверей было поменьше в несколько раз. Если на втором насчитал более 10, то на третьем всего 6. И рядом с одной стояла женщина, в руках которой имелась толстая папка с бумагой. А комендант сейчас свободен? Спросил мой проводник эту женщину. В ближайший час его лучше не беспокоить, коротко ответила она. Я думаю, мы не сильно его побеспокоим. Комендант прямо сказал мне подойти к нему, как только я найду нужного человека. Меня определенно хотели затянуть в неизвестную авантюру. Легкий стук в дверь от моего проводника и еле слышимый ответ из закрытой двери. Входи. Проводник открыл дверь и вошел в просторный кабинет коменданта. И в этом кабинете сидело сразу несколько мужчин в единой форме. Я же просил меня не беспокоить, если это дело не касается ранее оглашенного решения, сказал один из мужчин в центре этого скопления людей. Мое дело как раз касается этой проблемы. Рядом со мной отставной охотник со званием командира отряда, и он хочет вернуться на службу. Прям уверенно проговорил мой проводник. Простите меня, но не в мои интересы вступать в неизвестные авантюры. Вмешался я в этот разговор. Я пришел сюда для подтверждения своего документа, но ни о каком вступлении в должность на командира отряда не претендую. Назови себя. Комендант не вышел из образа военного человека и сказал это без криков. Хир Брандир, 68 лет, в отставке с 48 ушел в звании командира отряда. Отчитался коротко я по своей биографии. Какие совпадения? Я только хотел почитать досье обо всех охотников, получивших звание командира отряда. Эй там, принеси мне все досье. В помещение вбежала та самая девушка и передала всю стопку листов. Мне определенно это не нравилось. Комендант стал быстро пролистывать всю эту стопку и через минуту остановился. Ага, нашел. Хир Брандир, у тебя отличная репутация среди охотников. Почему ты не хочешь даже выслушивать интересное предложение? Его взгляд был направлен прямо на меня. Я ушел на пенсию по определенным причинам, и эти причины повлияли на мое сегодняшнее состояние. Возвращение в охотники мне требуется для своих определенных целей. Сейчас я работаю помощником у одного из преподавателей в магической академии. И именно поэтому я не могу участвовать как полноценный командир отряда. Мой ответ пока имел расплывчатое объяснение. Зная возможные обязанности командира отряда и сопоставимого адмирала флота, то можно предположить, что меня затянут на долгую перспективу. Я немного опечален, прокомментировал мое объяснение комендант. Вы отлично справились бы с поставленной задачей. Ирган оформил его как свободного охотника без всяких должностных обязанностей для его статуса командира отряда. Будет сделано, ответил на последние слова коменданта мой проводник. Не знаю, от чего именно я отказался, но уверен, что сделал правильно. Весь мой план похода в гильдию строился на определенной удаче. Если меня не заинтересовало бы возвращение на службу с определенными обязанностями, то я просто ушел бы. Теперь мне остается разобраться, что значит свободный охотник и какие возможные обязанности должны были на меня наложить. Я шел за Ирганом по коридору третьего этажа. Все еще оставалось чувство, что решение прийти в гильдию ошибочное и у меня еще есть шанс отказаться. Все возможные привилегии активного охотника мне сейчас даром не нужны. Да, у меня будет разрешение входить в запретные зоны с магическими существами на территории по всей империи Риндил. У меня будет возможность участвовать в аресте и принимать командование местной стражей при чрезвычайной ситуации. Это решит многие проблемы с законом в бедующем. Имея просто документ охотника, я имею полное право носить и самое главное, применить свое оружие против человека, который угрожает жизни мне или другому гражданину империи. Вот только после этого ко мне будут вопросы, и пока не закончится расследование, меня не отпустит. И это только то, что получилось узнать из законов империи. Игран провел меня на первый этаж, где снова сел за свое место за стойкой. «Дайте свой документ охотника, я изменю его под ранее обговоренные спецификации задач». У меня еще были сомнения, но я отбросил их и отдал свой документ охотника. Игран достал из своего стола артефакт цилиндрической формы. На одной из круглых сторон имелось отверстие, и внутри виднелся рубин. Он начал изменять прямо на глазах структуру заклинания в этом рубине. По факту в этом рубине хранились независимые отдельные кусочки структуры заклинания. Их было 37 штук, Игран собрал 5 из них в одно целое. Далее он просто положил палец на другую сторону цилиндра и провел по моему документу охотника. В это время из артефакта в документ начала перемещаться магическая энергия. Крас вроде как понял функцию этого артефакта, и его догадка подтвердилась. Совершенно новое использование магии для исправления текста. Вместо надписи «Охотник в отставке» виднелось «Свободный охотник» и добавилось примечание в звании командира отряда без официальных обязательств данного звания. Теперь сомнения о возможных проблемах отпали. О строении артефакта Крас запомнил и уже начал продумывать план возможного использования для своих целей. «Зря ты отказался от предложения коменданта», — с тяжелым вздохом сказал Игран и вернул мне обновленный документ. «Я не могу раскрыть все возможные аспекты предложения коменданта, но надеюсь, ты передумаешь». «Может, и передумаю, но сейчас у меня не так много времени», — ответил я и пошел в сторону выхода. В гильдии я провел не более часа. Повозчик так и ждал меня, но теперь рядом с ним стоял стражник. «Ваша повозка стоит на одном месте ровно час, если вы не предоставите разрешение на долгую стоянку в неопределенном для вас месте», — долетела до меня речь стражника. «Я сейчас же отъеду». По голосу моего повозчика было ясно, что стражник к нему пристал не так давно, но и не так рано. «Я уже закончил свои дела, можем отправляться в следующее место назначения». Мое появление разрядило эту угнетающую обстановку. «Представьтесь для начала и объясните, почему арендовали повозчика гражданского пользования». Теперь все претензии стражника перешли на меня. «Хир Брандир, свободный охотник на магических существ в звании командира отряда. Повозчик арендовал по причине того, что в столице бывал нечасто и не знаю расположения нужных мне мест. Пришлось нанять ближайшего. Времени у меня не так много, и искать нормальное транспортное средство передвижения просто нет смысла. Мой план действительно не подразумевал смену повозки, хоть в нем и осталось всего две точки. И если учитывать долгую задержку в гильдии и нынешнее время в 1 час дня, то поход за покупкой одежды определенно затянется на 2 часа. А для подтверждения своей личности показал обновленный документ охотника.